В электричке было грязно и холодно. Вагоны не отапливались, но она мужественно терпела неудобства, понимая, что выхода все равно нет. Можно подумать, что ей предлагали отдохнуть в теплом гостиничном номере на мягкой чистой постели. Если бы не села в электричку, слонялась бы сейчас по поселку вокруг колонии или сидела бы в коридоре административного здания, погрузившись в атмосферу горя, страдания, слез, отчаяния. Что одно, что другое. Большая радость. Выйдя на вокзале в самом центре крупного промышленного города, Наталья Дусюкова первым делом решила поесть. Энергично вскинув на плечо ремень большой дорожной сумки, в которой были только продукты и теплые вещи для Жени, она бодро зашагала по широкому проспекту, вглядываясь в витрины и вывески, ища глазами то, что ей нужно. Ее внимание привлек небольшой ресторанчик, расположенный в полуподвале. Она знала, что очень часто именно такие маленькие полуподвальные заведения оказываются самыми, что ни на есть, изысканными, с прекрасной кухней и первоклассным обслуживанием. Едва толкнув дверь, Наталья поняла, что не ошиблась. К ней немедленно подскочил мужчина средних лет, в идеально отглаженных брюках, черном жилете, поверх белоснежной сорочки и галстуки-бабочки. «Добрый день», — заговорил он хорошо поставленным голосом. «Добро пожаловать. Желаете пообедать или только слегка перекусить?» «Пообедать», — решительно ответила Наталья, царственным жестом, будто песцовую шубу сбрасывая ему на руки тяжеленную сумку. «Вкусно, сытно и с хорошим сервисом. Это возможно?» «Нет ничего невозможного, если этого хочет красивая женщина», — сверкнул зубами швейцар, он же гардеробщик, он же, судя по мускулатуре, вышибала. «Уверен, что вы останетесь довольны. Позвольте вашу курточку и шапочку. Прошу в зал, будьте любезны». Она оглядела себя в зеркале с ног до головы. «Нет, еще вполне, вполне». Для поездки в зону она оделась, конечно, попроще, понимала, что придется ночь провести в холодном вагоне, потом разговаривать с начальством в колонии, потом встречаться с Женей. Глупо и неуместно одеваться в дорогие шмотки. Нужны вещи, которые не мнутся и не пачкаются. Черные джинсы и черный теплый свитер из ангоры. Вот самый подходящий наряд для такой поездки. В самом деле... Не на праздник же она собралась, на свидание с осужденным убийцей, как-никак. Шубу надевать тоже не хотелось, хотя в поезде она, ох, как пригодилась бы, накрыться. Но нехорошо. Шуба дорогая, красивая, до пола. Что ж, в такой шубе на свидание являться? Напоминать лишний раз о Жене, какая жизнь за воротами осталась? Правильно она сделала, что надела куртку, длинную темно-зеленую, с фиолетовой и бордовой отделкой. Эти цвета были в моде в год последней зимней Олимпиады, позапрошлой зимой. Тогда Наталья и купила эту куртку теплую и немаркую, специально, чтобы на рынок ходить, да на дачу ездить. Она стояла перед зеркалом вся в черном и с удовольствием оглядывала красивую большую грудь, округлые бедра и тонкую талию. Она никогда не была худышкой. Грудь и попка у нее всегда были заметными и притягивали мужской глаз. Но зато талия была, на удивление, тонкой, и Наталья прикладывала немало усилий к тому, чтобы на ней не появлялись лишние сантиметры. И лицо у нее было яркое, с темными глазами и густыми, красиво очерченными бровями. «Нет, вполне, очень даже вполне», — подумала она, поправляя волосы. Она вошла в зал царственной походкой красивой и уверенной в себе женщины и, не глядя по сторонам, направилась к свободному столику. Народу в зале было немало. Видно, ресторанчик уже имел сложившуюся репутацию и постоянную клиентуру. Она едва успела сесть за столик и открыть лежащую перед ней карту вин, как подскочил официант. «Добрый день. Мы рады вас приветствовать в нашем ресторане. Я прошу прощения, но мне кажется, вам будет удобнее вон за тем столиком». С этими словами он чуть повернулся и указал рукой на столик в противоположном конце зала. Тот столик был около окна, а этот — у стены, неподалеку от зажженного камина. «Почему вы считаете, что там мне будет лучше?» — — надменно спросила Наталья. «Столик возле окна традиционно считается лучшим», — со слепительной улыбкой пояснил официант. «Я замерзла», — сердито ответила Наталья. «И хочу остаться здесь, поближе к огню. А из окна наверняка дует». «Тема исчерпана, молодой человек. Принесите мне кофе и меню». На лице официанта отразилась такая растерянность, что ей стало смешно. Видно, она заняла чей-то постоянный столик, и бедняга теперь будет мучительно соображать, как выкручиваться, если его клиент явится раньше, чем она уйдет отсюда. Но она не уйдет еще долго. На вокзале нужно быть в 5 часов, а сейчас только 1:30. «Какой кофе желаете? Нескафе, Пеле, Якобс, Экспрессо, капучино, по-турецки?» «Экспрессо и стакан минеральный без газа. И позовите мэтра,